Возможно, и так. Ведь хотя завсегдатаи скачек хорошо его знали и обычно водили с собой обедать по ресторанам, никто, конечно, не допустил бы его в свой дом, уважая жен. Но Сайлас не особенно считался с женой. В действительности она мало показывалась. Каждый вечер, бывая в подпитии, бедная женщина закрывалась у себя в спальне. «Какой ужас!» — воскликнула я. Не думаю, что это слишком волновало Сайлоса. Ведь она, бедняжка, пила, говорили, джин, значит, расходы были не так уж и велики. А вообще, я уверена, он даже радовался тому, что она пила. На глаза ему не попадалось и приближало свой конец. Тогда уже ваш покойный отец, у которого этот брак вызывал глубокое отвращение, прекратил давать деньги, и Сайлас, а вы знаете, он был крайне беден, оголодавшим волком накинулся на богатого лондонского игрока в расчете добраться до его денег. Я рассказываю вам то, что стало известно потом. Скачки продолжались уже и не помню сколько дней, и мистер Чарк оставался все это еще какое-то время в Бартрамихо. Предполагалось, что Остин заплатит за Сайлоса проигрыш, и гнусный мистер Чарк делал крупные ставки на скачках. Кроме того, они безоглядно играли в Бартрамихо. Ночи просиживали за картами. Все эти подробности, как я говорила, стали известны позже, ведь проводилось дознание, и Сайлас опубликовал свое, как он его назвал, заявление. Газеты столько всякого писали. «Почему же мистер Чарк покончил с собой?» — спросила я. «Начну с того, о чем потом спорить не приходилось. На другую ночь после скачек ваш дядя и мистер Чарк сидели совершенно одни в гостиной до 2-3 часов ночи. Слуга мистера Чарка оставался на постоялом дворе оленья голова Фелтрами и не мог знать, что происходило в Бартрамихо. Но появился там, у двери, в комнату своего хозяина, исполняя его распоряжение в 6 утра. Хозяин обыкновенно запирался, оставляя ключ в замке, что позже приняли к сведению как важное обстоятельство. Слуга стучался и не мог добудиться хозяина. Не мог, потому что, когда дверь взломали, его хозяин был обнаружен мертвым в постели. Он лежал с перерезанным горлом, даже не в луже крови, а, как описывали, в настоящем пруду. «Ужас!» — вскричала я. «Да, было так. Позвали вашего дядю Сайлоса, и он, будучи, конечно, потрясен, поступил, мне кажется, наилучшим образом. Оставил все, как увидел, ничего не тронув, и послал своего слугу за коронером. Сам же, храня присутствие духа, взял у слуги мистера Чарка письменные показания, пока случившееся еще было свежо у того в памяти. «Можно ли поступить честнее, правильнее и разумнее?» — сказала я. «О, нет, конечно», — ответила на это леди Ноулс, как мне показалось, несколько холодно. Глава 27. Еще о самоубийстве мистера Чарка. Итак, было проведено дознание, и мистер Маннеринг из Уэлл-Фореста оказался единственным при коронере присяжным, принимавшим в расчет возможность смерти мистера Чарка от чьей угодно руки, но только не от собственной. «И как он мог такое вообразить?» — возмущенно воскликнула я. Осмотрев место, другие пришли к выводу, о чем и сообщили, что мистер Чарк умер по своей воле. Окно было закрыто изнутри на болт. Окно открывала горничная в 9 утра, и никто не сумел бы проникнуть через него. К тому же комната находилась на 3-м этаже. Потолки были высокие, от земли было далеко. Ни одна лестница не достала бы до окна. Дом был с внутренним глухим двором, с 4 сторон ограниченным стенами, куда и выходила комната мистера Чарка. Во двор вела из дома единственная дверь, по-видимому, не открывавшаяся уже годы. И дверь в комнату была заперта изнутри, причем ключ оставался в замке. Значит, этим путем тоже никто не мог проникнуть. Ведь вы понимаете, что в таком случае невозможно открыть дверь снаружи. Как же сомневаться в столь очевидных вещах? Вновь воскликнула я. Однако оставалась неясность, связанная с самим мертвым и позволявшая недоброжелателям Сайлоса высказывать всяческие подозрения, хотя никто не находил разгадки этой тайны.